могла бы и правду сказать. — Мне такое не впервой выслушивать, — хихикнул он. — Вечно вы, девочки! Ани схватила Йорка за рукав рубашки и рывком повернула к себе. — Ты видишь на моих губах помаду? Ты, ублюдок высокомерный! В моей машине змея! А будешь так со мной еще разговаривать, так я обмотаю эту гадину вокруг твоей шеи и удавлю тебя. — Эй, Бруссар, ты оскорбляешь офицера? Окрик раздался с дороги. Но, разумеется, это был Мален. Он припарковался на обочине, старый «Шевроле» с рыбачьей лодкой на прицепе. В тесных джинсах его ноги казались тощими, как у цапли. Она говорит, что в ее машине медноголовый щитомордник. Йорк ткнул большим пальцем в сторону джипа. — Ага, а то он об этом не знал, — резко бросила Анни. Мален скорчил гримасу. — Ты опять за свое? — Истеричка в приступе паранойи. Возможно, тебе следует проверить уровень гормонов, Бруссар. — Да пошел ты! — Ого-го! Оскорбление словом, нападение на полицейского, неосторожное вождение. Мален подошел к окну со стороны пассажирского сиденья и заглянул в машину. Возможно, она пьяна, Йорк. Пусть подышит трубочку. Черта с два. Аня обошла капот. Если я найду доказательства, что ты приложил к этому руку. Не угрожай мне, Бруссар. Это не угроза, а обещание. Мален шумно втянул носом воздух. «Мне кажется, я чую запах виски. Тебе лучше отвезти ее в участок, Йорк. Стресс плохо на тебя действует, Бруссар. Напиться утром по дороге на работу — какой стыд!» Йорк недоверчиво покачал головой. «Я ничего не чувствую». «Эй, ты, идиот! Ей уже мерещится змеи, и она слетела с дороги. Подгони машину и посади ее туда!» «Анни...» уперлась руками в бока. «Я никуда не поеду, пока вы не достанете змею из моей машины». «Сопротивление властям!» Мален с удовлетворением продолжал список ее прегрешений. «Я полагаю, нам лучше всего отправиться в участок и во всем разобраться, Ани». Йорк постарался, чтобы в его голосе прозвучало сожаление. У нее не оставалось выбора. Йорк не мог разрешить ей сесть за руль, если есть сомнения в ее трезвости. Но, черт подери, не станет она дышать в эту распроклятую трубку и развлекать их. Она им не дрессированный пудель в цирке. «Я думаю, тебе лучше сесть сзади», — заметил Йорк, когда Анни взялась за ручку передней дверцы патрульной машины. Анни прикусила язык. «А она-то привезла Фуркейда на своей машине», стараясь привлекать как можно меньше внимания. Ей никто не окажет такую любезность. «Мне нужен рюкзак», — сказала она. «Там мой револьвер. И еще я хочу, чтобы вы закрыли мою машину». Анни смотрела, как Йорк возвращается обратно в кювет. Он сказал что-то Малину, потом подошел к машине со стороны водителя и вынул ключи из замка зажигания. Мален тем временем открыл противоположную дверцу, достал рюкзак Анни, потом снова нагнулся. Когда помощник шерифа разогнул спину, то в руке у него была извивающаяся змея. Мален держал ее у самой головы. На вид в ней было не меньше 4 футов. Достаточно большая, хотя щитомордники в этих краях бывают несколько больше. Мален сказал что-то Йорку. Они оба засмеялись, затем Мален раскрутил змею и забросил ее в посадки сахарного тростника. «Это всего лишь уж!» — крикнул он Анне, бросая ей рюкзак. «Нет, ты точно наклюкалась, Бруссар! Не можешь отличить одну змею от другой!» «Я бы этого не сказала», — парировала Анни. «Я знаю, какая змея ты, Мален!» И всю дорогу до Баю-Бро она обдумывала это. Хукер был не в настроении разбираться с последствиями чьей-то шутки, пусть и злонамеренной. Он разразился нотацией, стоило только Йорку переступить вместе с Анни через порог участка. и гнев его обрушился на Анни. «Стоит мне только отвернуться, Брусар, как ты немедленно оказываешься в какой-то куче дерьма. Твои приключения мне уж поперек горла». «Да, сэр». «Предполагается, что помощники шерифа берут под стражу всяких подонков, а не друг друга». «Так точно, сэр». «Пока здесь работали только мужчины, у нас не было таких неприятностей. Стоит только появиться бабе, как у всех начинает стоять». Анни сдержалась и не стала ему напоминать, что она работает уже 2 года, и до сих пор ничего подобного не происходило. Разговор происходил в кабинете Хукера, который намеренно оставил дверь открытой. Поэтому все желающие могли слышать разнос. Анни только надеялась, что это последнее из унижений. Взбучку она переживет. Либо у Хукера не останется в запасе оскорблений, либо его хватит удар. В любом случае она сможет, наконец, отправиться патрулировать улицы.